Глинистый грунт был здесь утрамбован. Его покрывали листые потеки, показывавшие, что когда-то здесь текла вода. Просека все время меняла направление. Иногда половинка громадного, пурпурного, ослепительно пылающего солнечного диска вставала прямо впереди. Иногда солнце скрывалось за поворотом, и только кровавые вспышки пробивались сквозь чернильные заросли, которые сплошной стеной поднимались вверх на 2-3 метра. Дорога суживалась, уклон увеличивался. Вдруг люди увидели весь гигантский диск заходящего солнца. Под ними на несколько сотен метров раскинулась огромная разноцветная долина. В глубине ее пылала поверхность воды, отражая багрянец солнца. Берег озера, неровный, покрытый пятнами черных зарослей, был искусственно укреплен. На нем виднелись машины на расставленных ногах. Ближе, почти под самым склоном обрыва, на краю которого резко остановился защитник, неправильной мозаикой вдоль светлых полос расходились постройки, ряды отвесных, ярко блестевших мачт величиной не больше спички. Внизу царило оживленное движение. В разные стороны ползли колонны серых, беловатых и бурых точечек. Они перемешивались, кое-где образовывали концентрические скопления и снова расходились удлиненными ленточками. Вдобавок, вся эта густозаселенная территория непрерывно поблескивала мелкими искорками, как будто обитатели десятков домов неутомимо открывали и закрывали окна с блестевшими в солнечных лучах стеклами. Доктор восхищенно вскрикнул: «Хенрик, все-таки удалось! Наконец, что-то нормальное, обыкновенная жизнь! И какой наблюдательный пункт!» Еще не кончив говорить, он перекинул ноги через борт открытой башенки. Инженер остановил его. «Погоди-ка, видишь солнце? Через какие-нибудь 5 минут оно зайдет, и мы уже ничего не увидим. Нужно заснять всю эту панораму и как можно скорее, иначе нам не успеть». Химик уже вытягивал из-под сидения камеру. Инженер и доктор помогли ему быстро надеть самый большой телеобъектив, похожий на трубу гранатомета. Для скорости они бросали штативы прямо на землю. Инженер тем временем размотал бухту нейлонового троса, закрепил конец за край башенки, моток бросил у передка защитника и спрыгнул вниз. Доктор и химик, подняв штативы, бежали к краю обрыва. Инженер догнал их с тросом в руке, подтянул его и пристегнул им к поясам карабины. «Еще свалите с этой избытка энтузиазма», — сказал он. Солнечный диск уже опускался в пылающие воды озера. Они установили камеру, послышался поспешный шорох лентопротяжки, и большой объектив заглянул вниз. Доктор упал на колени, поддерживая передние ножки штатива, которые стояли на самом краю обрыва. Химик приложил глаз к видоискателю, скривился. «Страшно слепит!» — крикнул он. «Дай бленды!» Инженер бросился к машине. Через минуту он принес самую большую заслонку, и они начали торопливо снимать. Солнце наполовину скрылось за горизонтом. Инженер размеренно водил камерой влево и вправо. Химик иногда останавливал его, направлял объектив на пункты, где в маленькой рамке видоискателя замечал особенно оживленную циркуляцию пятнышек и фигур, работал трансфокатором, меняя фокусное расстояние. Доктор все еще стоял на коленях, камера тихонько ворчала. Однако тушка кончилась. Инженер торопливо сменил ее. Уже только маленький кусочек солнечного диска выступал над темнеющей водой, когда объектив совсем опустился вниз и теперь был направлен на очаг самого оживленного движения. Доктор, высунувшись над обрывом почти наполовину, висел на натянутом тросе, иначе нельзя было бы снимать. Он видел под собой стремительно спадающие рыжеватые морщины глинистой стены, освещенные слабеющим красным светом. На последних метрах второй катушки красный диск погас, небо было еще насыщено светом, но равнину и озеро накрыла серо-голубая тень. Кроме вспыхивающих огоньков, там уже ничего не было видно. Доктор встал, ухватившись за трос. Камеру несли втроем, осторожно, как сокровище. «Думаешь, получилось?» — спросил доктор инженера. «Во всяком случае, часть. Немного пленки мы могли засветить. Разберемся на корабле. В конце концов, сюда всегда можно вернуться. Они погрузили камеру и штативы в машину и опять вернулись на край обрыва. Только теперь они увидели, что на востоке берег озера круто поднимается вверх, переходя вдалеке в неровную скальную стену, на вершинах которой играл розовый отсвет. Над ней, далеко в голубизну, усеянную первыми звездами, била бурая колонна дыма. Ее вспученная грибовидная верхушка некоторое время парила неподвижно и осела за горным хребтом. «А, та самая долина!» — воскликнул химик, обращаясь к доктору. Они снова взглянули вниз. Цепочки белых и зеленоватых искр медленно ползли в разные стороны вдоль берегов озера, сворачивали, сливались в неровно текущие струйки, местами гасли, появлялись другие, большие. Постепенно там становилось все темнее, и количество огоньков увеличивалось. Вокруг спокойно шумели высокие, совершенно черные заросли. Люди неохотно, так прекрасен был вид, повернулись, унося с собой образ озера, отражающего яркие молочные звезды. Шагая по илистому грунту просеки, доктор спросил химика: «Что ты видел?» Тот смущенно улыбнулся: «Ничего. Я вообще не думал о том, что вижу. Старался только все время помнить о резкости. А Хенрик так быстро водил камеры из одной стороны в другую, что я вообще ни в чем не мог разобраться». «Это ничего», — сказал инженер и облокотился на остывшую броню защитника. «Мы снимали 200 кадров в секунду. Все, что там было, увидим после проявления. А теперь возвращаемся». «Просто загородная прогулка», — пробурчал доктор. Они забрались в машину, и инженер передвинул визиры телеэкрана назад и включил задний ход. Некоторое время ехали в гору, пятясь, потом просека стала шире. Инженер развернулся, и защитник помчался прямо на север. «Не стоит возвращаться той же дорогой», — сказал инженер. «Это лишних 100 километров. Пока можно, поедем просекой и будем на месте через 2 часа». Глава 11. Дорога петляла. Уклон немного уменьшился, стены заросли иногда совсем сжимали защитника, стебли колотились о стекло, окружавшее башенку. Время от времени пузырчатый стручок падал на колени химику или доктору. Доктор поднес один из них к носу и удивился. «Очень приятно пахнет», — сказал он. Они были в отличном настроении. Искрящееся небо становилось все рельефнее и глубже, тлела массивная глыба Млечного Пути. Легкий ветерок со слабым шелестом прочесывал чащу. Защитник катился мягко, издавая еле слышное напевное урчание. Инженер никак не мог решиться включить фары, хотя уже почти ничего не видел. Но ночь была прекрасна, и он знал, что это впечатление исчезнет, стоит зажечь свет. Ехать с радаром ему тоже не хотелось, пришлось бы закрыть башенку. Он едва видел собственные руки, лежащие на рычагах, только индикаторы и приборы на щитках перед ним и ниже, в глубине машины, бледно тлели салатным и розовым светом, а стрелки атомных индикаторов дрожали нежно-оранжевыми звездочками. «Ты можешь связаться с ракетой?» — спросил доктор. «Нет», — ответил инженер. «Тут нет зоны Хевисайда. Вернее, есть, но дырявые, как решето. О связи на коротких волнах и говорить не приходится, а монтировать другой передатчик было некогда. Ты же знаешь». Вскоре гусеницы загрохотали, машина закачалась. Инженер на мгновение включил огни и увидел, что они едут по белым округлым камням. Высоко над зарослями замаячили фантастические силуэты известняковых пиков. Машина шла по высохшему дну ущелья. Инженеру это не понравилось. Он не знал, куда приведет их эта дорога, а таких крутых стен не взял бы даже защитник. Камней становилось все больше. Черные заросли разбились на отдельные группки, дорога извивалась. Сначала она поднималась в гору, потом почти выровнялась, скалы по одну сторону ущелья стали ниже, наконец исчезли совсем, и защитник очутился на слегка наклонном лугу, окаймленном сверху известняковыми уступами. От них тянулись язычки осыпи. Между камнями у самой поверхности велись длинные серебристо-зеленые в свете фар скрученные стебли. Прошло почти четверть часа. Машина сильно отклонилась к северо-востоку. Пора было возвращаться на нужный курс. Но этого не позволяло сделать известняковая гряда, вдоль которой двигался защитник. «Все-таки нам везет». «Ни с того ни с сего», — сказал химик. «Мы могли бы свалиться в озеро или налететь на скалы. Сомневаюсь, что мы сумели бы выкарабкаться». «Это верно», — ответил инженер и добавил. «Подождите-ка». Дорогу загораживало что-то лохматое, похожее на сетку, с длинной волосяной бахромой. Защитник медленно подъехал к этой преграде и уперся в нее. Инженер плавно нажал на акселератор, странная сеть с тихим треском лопнула и исчезла, вдавленная в грунт гусеницами. Фары выхватывали из мрака целый лес высоких черных силуэтов. Казалось, перед машиной появилось окаменевшее войско в развернутом строю. Защитник чуть не наехал на остроконечный постамент, вспыхнул большой центральный прожектор, луч света лизнул черную колонну, пополз по ней вверх. Над машиной высилась гигантская статуя. Напрягая зрение, можно было рассмотреть торс двутела, только маленький его торс, увеличенный до огромных размеров. Он стоял, сплетя поднятые вверх руки, слегка наклонив плоское, ввалившееся лицо с четырьмя симметрично расположенными впадинами, как будто смотрел на людей с высоты сразу четырьмя глазами. У двутелов, с которыми до сих пор сталкивались люди, были совсем другие лица. Потрясенные люди молчали. Потом световой язык сполз со статуи, метнулся в сторону, выхватил из темноты другие постаменты, одни высокие и узкие, другие низкие. На них возвышались торсы, черные, пятнистые, кое-где молочно-белые, как будто вырезанные из кости. На всех лицах зияло по четыре глазницы. Некоторые были странно деформированы, словно опухшие, с огромными валиками лбов, а еще дальше, метрах в двухстах от защитника, тянулась стена, из нее торчали раскинутые, сплетенные или скрещенные руки сверхъестественной величины. «Это как будто кладбище», — сказал химик, понизив голос до шепота. Доктор уже вылезал на заднюю броню. Химик поспешил за ним. Инженер повернул конус прожектора в другую сторону, туда, где раньше торчал известняковый барьер. Вместо него он увидел редкую шпалеру фигур со смазанным, как бы смытым рельефом. Взгляд бессильно путался в сложном переплетении форм. Иногда в них мелькало что-то знакомое и снова ускользало. Химик и доктор медленно шли между изваяниями. Инженер светил им с башенки. Он уже некоторое время слышал отдаленный плач и визг, но захваченный необычайным зрелищем не обращал внимания на эти звуки, такие слабые и неясные, что он не мог понять, откуда они доносятся. Луч прожектора проплыл над головами доктора и химика, выущивая из мрака все новые и новые фигуры. Внезапно, совсем близко, послышалось ядовитое шипение. Между рядами статуи поплыли медленно расползающиеся серые клубы, а сквозь них... С протяжным стоном, кашлем, плачем, прыгая, неслась толпа двутелов. Над ними развивались какие-то лоскутья. Они мчались вслепую, толкаясь и налетая друг на друга. Инженер прыгнул на сиденье, схватился за рычаг. Он хотел подъехать к товарищам. Это была его первая мысль. В 100 шагах у конца аллейки он видел бледные в луче прожектора лица доктора и химика. Они ошеломленно смотрели на мечущиеся фигуры. Но он не мог двинуться с места. Беглецы не обращали никакого внимания на машину. Они мелькали под самым носом защитника. Несколько больших тел упало. Пронзительное шипение слышалось совсем близко. Оно плыло откуда-то снизу. Между ближайшими постаментами, освещенными фарами защитника, в нескольких сантиметрах над грунтом выполз конец гибкой трубы, окруженной шапкой, образующейся в воздухе пены. Забрызгивая почву, пена начинала бурно дымить и затягивала все вокруг пепельной завесы. Когда первая волна серого тумана окутала башенку, инженер почувствовал, как тысячи шипов вонзились ему в легкие. Ослепленный, с залитым слезами лицом, он издал глухой крик и, задыхаясь, рыдая от ужасной боли, резко нажал акселератор. Защитник прыгнул вперед, как будто им выстрелили, опрокинул черную статую, мгновенно взлетел на нее и рыча переехал. Инженер не мог вздохнуть. Страшная боль сгибала его пополам, но он не закрывал башенки, зная, что нужно сначала забрать товарищей. Ослепшими глазами он едва видел рушащиеся с грохотом статуи, которые давил защитник. Воздух стал немного чище. Инженер скорее услышал, чем увидел, как химик и доктор выскакивают из зарослей и карабкаются на броню. Хотел крикнуть «Влезайте!», но из его сожженной гортани вырвался только хрип. Химик и доктор, заходясь от кашля, прыгнули внутрь. Инженер на ощупь нажал рычаг, металлический купол закрылся над ними, но рвущий горло туман все еще висел внутри. Инженер стонал, но из последних сил боролся с ручкой трубопровода. Кислород под высоким давлением с громким хлопком вырвался из редуктора. Инженер почувствовал, как его ударило в лицо. Ощущение было такое, будто его стукнули по лбу кулаком. Он не обратил внимания на это, утонув в живительном потоке. Доктор и химик, судорожно дыша, навалились ему на плечи. Фильтры работали. Кислород заполнил кабину, выдавливая ядовитый туман. Люди прозрели, но дышать было еще трудно. Они чувствовали острую боль в груди. Каждый глоток воздуха, казалось, стекал по обнаженным ранам трахеи. Но это ощущение быстро прошло. Через несколько секунд инженер видел совсем хорошо. Он включил экран. Между треугольными постаментами в боковой аллее, до которой он не доехал, еще вздрагивало несколько распластанных тел. Но большинство уже совсем не шевелилось. Переплетенные ручки, маленькие торсы, головы то исчезали, то появлялись из-за вяло парящих серых клубов. Инженер включил наружные микрофоны. В кабину ворвались ослабевающие и удаляющиеся покашливания, взвизгивания. Сзади что-то затопало. Хор разрозненных голосов еще раз взревел где-то около сплетенных белых фигур. Но там был виден только однообразно волнующийся серый туман. Инженер убедился, что башенка закрыта герметично, и, сжав зубы, двинул рычаги управления. Защитник медленно поворачивался на месте. Гусеницы скрежетали на каменных обломках, три снопа света пытались пробить тучу. Инженер повел машину вплотную к разбитым статуям, разыскивая шипящую трубу. Он нашел ее, побьющей вверх и в стороны пени. В каких-нибудь 10 метрах колеблющаяся волна дыма уже заливала поднятые руки очередной фигуры. «Нет!» — крикнул доктор. «Не стреляй! Там могут быть живые!» Было слишком поздно. Экран на мгновение почернел. Защитник подпрыгнул вверх, как будто подброшенный чудовищным кулаком, и упал с ужасным скрежетом. Направляющие и управляющие волны, едва оторвавшись от острия, скрытого в корпусе генератора, сразу же попали в то, что выбрасывало шипящую пену, и заряд антипротонов соединился с эквивалентным количеством материи. Когда экран загорелся, между разбросанными обломками постаментов зиял огненный кратер. Инженер даже не взглянул на него. Он напрягал глаза, стараясь рассмотреть, что произошло с остатком трубы, куда она исчезла. Он еще раз развернул защитника на месте на 90 градусов и медленно поехал мимо поваленных взрывной волной статуй. Серого тумана стало меньше. Машина миновала 3-4 распластавшихся, покрытых лохмотьями тела. Инженер притормозил левой гусеницей, чтобы не поехать по тому, которое было ближе всех. Немного ниже, в чаще, маячил огромный неподвижный силуэт. Там открывалась удлиненная полянка. У ее края серебром блеснули убегающие в заросли фигуры. Вместо маленьких торсов у них были неестественно длинные, приплюснутые с боков колпаки или шлемы, кончающиеся сверху чем-то вроде клювов. Что-то глухо ударило в защитника спереди. Экран потемнел и снова вспыхнул. Левая фара погасла. Инженер повел машину к темному краю рощицы. Центральный прожектор высветил между ветвями многочисленные серебряные пятнышки, за которыми что-то начало крутиться все быстрее и быстрее. Во все стороны полетели ветви, целые букеты скошенных кустов, и огромная вращающаяся масса, перемалывая воздух, рванулась в сторону. Инженер прицелился туда, где движение было самым сильным, и нажал педаль. Глухое мощное «умп» тряхнуло башенку. Едва загорелся экран, инженер повернул башенку в сторону. Можно было подумать, что взошло солнце. Защитник стоял почти посредине поляны. Ниже, где только что был лес, пятая часть горизонта превратилась в белое море огня. Звезды исчезли. Воздух лихорадочно дрожал. На фоне этой затянутой дымом стены к защитнику двинулся пузатый, искрящийся огненными вспышками шар. Инженер не слышал ничего, кроме гудения пожара. Защитник казался прижавшейся к поверхности планеты крошкой по сравнению с этой громадиной, которая начала вращаться еще быстрее и превратилась в высокий, словно воздушная гора, смерч, перечеркнутый посредине черным зигзагом. Инженер уже держал его в перекрестье прицела, когда в нескольких сотнях шагов от машины заметил освещенные заревом бледные фигуры убегающих. «Держитесь!» — гаркнул он. Секунду ему казалось, что башенка падает на него. Защитник как будто охнул, заплясал на амортизаторах. Броня загудела, как колокол, затрещала, словно лопалась. Экран на мгновение потемнел и снова прояснился. Грохот не прекращался. Казалось, сотня адских молотов яростно бьет по верхней крышке. Понемногу оглушающий гром слабел. Удары становились все медленнее. Угловатый рычаг еще несколько раз со свистом рассек воздух. Вдруг на броню обрушился глухой, протяжный скрежет падающего металла, и несколько лап, лениво сокращая суставы и вновь их расправляя, легли под гусеницы защитника. Одна из них едва заметным движением скребла броню, как бы поглаживая ее. Потом она затихла. Инженер попробовал тронуться с места, но гусеницы чуть двинулись, скрипнули и застряли. Он включил заднюю скорость. Получилось. Медленно выбираясь, вспахивая почву обломками, которые он волочил за собой, защитник пятился, как рак. Наконец он освободился. Металл звякнул, машина неожиданно прыгнула назад. На фоне все еще пылающего леса они увидели 30-метрового растоптанного паука. Одна из его лап все еще судорожно царапала почву. Между угловатыми длинными ногами висела рогатая гондола. Сейчас она была открыта, из нее выскакивали серебряные фигурки. Инженер машинально проверил, нет ли кого-нибудь на линии выстрела, и нажал педаль. Раздался грохот. Новое солнце взорвалось на полянке. Обломки с воем и свистом разлетелись во все стороны. И в центре взметнулся столб кипящей глины, песка, легких лохмотьев копоти. Инженера вдруг охватила слабость. Он почувствовал, что еще минута, и его вырвет. Холодный пот сочился у него по спине, как вода заливал лицо. Мгновенно, онемевший рукой, он вцепился в рычаг. И тут услышал крик доктора. «Поворачивай, слышишь? Поворачивай!» Из горящей ложбины рванулся подсвеченный красным дым, как будто там, где до этого стоял лес, возник вулкан. Кипящий шлак стекал по склону, поджигая остатки поваленных примятых зарослей. «Да, поворачиваю», — сказал инженер. «Поворачиваю». Но он не двигался. Капли пота все еще текли по его лицу. «Что с тобой?» — услышал он, как будто очень издалека, голос доктора. Увидев над собой его лицо, встряхнул головой и широко открыл глаза. «Что?» «Ничего, ничего», — пробормотал он. Доктор снова откинулся назад. Инженер включил двигатель. Защитник вздрогнул, развернулся на месте и пополз в гору той же дорогой, которой ехал сюда. Единственная фара, центральный прожектор, разбился при столкновении, снова осветила поваленные, перемешанные с мертвыми телами статуи. и те, и другие покрывал металлический серый налет. Защитник прополз между обломками двух белых фигур и повернул на север. Как корабль, входящий в воду, он вспорол и развалил на стороны хрустевшие под гусеницами заросли несколько бледных силуэтов. Панически умчалась из полосы света, скорость увеличилась, машину бросала на неровностях. Инженер тяжело дышал, стараясь побороть дурноту, и все сильнее сжимал зубы. До сих пор у него перед глазами стояли кружащиеся хлопья копоти. Все, что осталось от выскакивающих серебряных фигурок. Впереди желтела глинистая выемка склона. Защитник задрал лоб и полез в гору. Упругие ветки хлестали по броне. Гусеницы скрежетали почему-то невидимому. Машина мчалась все быстрее, то в гору, то вниз. Она пересекала небольшие овраги, проскакивала крутые балки, прорывала сквозь плотные стены зарослей. Защитник, словно таран, прошел сквозь рощу паучьих деревьев. Их колючие брюшки бомбардировали броню бессильными мягкими ударами. Треск и шипение перемалываемых стеблей и крон были ужасны. На задних экранах все еще стояло зарево пожара. Постепенно оно затухло, и, наконец, все окутала сплошная тьма. Глава 12. Через час защитник вырвался на равнину. Стояла черная звездная ночь. Мимо равномерно гудящей машины пролетали редеющие заросли. Наконец пропали последние кусты, и не было уже ничего, кроме длинных отлогих холмов, которые, казалось, колыхались, оживали, когда на них падал свет единственной фары. Защитник стремительно, как будто хотел взмыть в воздух, взлетал на них. Сиденья мягко покачивались. Визг гусениц напоминал яростный звук сверла, вгрызающегося в металл. Стрелки приборов горели и розовым, оранжевым, зеленым. Инженер, склонившись к экрану, искал огонек ракеты. Теперь он считал безумием то, что они выехали, не обеспечив себе радиосвязи. Правда, раньше он относился к этому как к чему-то вполне естественному. Они спешили так, словно еще один или два часа, необходимые для монтажа другого передатчика, были бесценными. Когда у инженера почти не оставалось сомнений, что в темноте он проскочил мимо ракеты и едет дальше на север, он увидел ее, вернее, странно раздувшийся световой пузырь. Защитник полз все медленнее. Фара осветила наклонную стену, и она засверкала серебряным огнем. Картина была необыкновенная. Когда зажигался маяк, огромный, незамкнутый у вершины купол вспыхивал, переливаясь в стеклянных сплетениях множеством радуг, умноженный ими блеск далеко освещал пески. Не желая стрелять, инженер направил тупой бронированный лоб машины в то место, где он, выезжая, пробил проход. Но стеклянная стена уже затянула дыру с обеих сторон, зарастила ее. Единственным следом пролома была плита, превратившегося в шлак песка у основания ограды. Защитник сходу стал таранить стену всей массой своих 16 тысяч килограммов. Броня застонала, стена не поддалась. Инженер медленно отступил на 200 метров, установил нити прицела как можно ниже, и в тот момент, когда светящийся купол вырвался из мрака, быстро нажал педаль. Не ожидая, когда отверстие с кипящими краями остынет, он бросил машину вперед. Башенка зацепилась верхушкой, но разорвала размякшую от жары стеклянную массу. Защитник заглянул вглубь пустого пространства и с замирающим урчанием подъехал к ракете. Их встретил только черный, который, впрочем, сразу же исчез. Приходилось ждать. Нужно было очистить броню от радиоактивного налета и измерить частоту импульсов в окружающей среде. Только тогда они могли покинуть тесную кабину. Вспыхнул фонарь. Координатор, который первым вышел из туннеля, одним взглядом окинул покрытую черными пятнами лобовую броню защитника, вмятины вместо фар, бледные запавшие лица товарищей, и спросил: «Дрались?» «Да», — ответил доктор. «Спускайтесь вниз. Здесь еще 0,9 рентгена в минуту. Черный останется тут». Больше никто не произнес ни слова. Спустившись в корабль, инженер заметил второй автомат, поменьше, который соединял кабели в проходе к машинному отделению, но даже не остановился около него. В библиотеке горел свет. На маленьком столе стояли алюминиевые тарелки, лежали столовые приборы, посредине красовалась бутылка вина. Координатор, не садясь, заговорил: «Мы собирались устроить небольшой праздник. Автоматы проверили систему гравиметрического распределения. Она в порядке. Главный реактор готов к запуску. Если поставить ракету, можно будет стартовать. Теперь рассказывайте». Некоторое время все молчали. Доктор посмотрел на инженера и начал рассказывать. «Ты был прав. На запад действительно тянется пустыня. Мы сделали по большой дуге почти 200 километров в юго-западном направлении». Он рассказал, как они доехали до обитаемой равнины и озера и засняли ее, как, возвращаясь, наткнулись в темноте на скопление статуй и тут заколебался. «Это действительно выглядело как кладбище или место, связанное с каким-то религиозным культом. То, что происходило потом, трудно передать. Я опять не могу с уверенностью сказать, что это значило. Эту песенку вы уже знаете». Толпа двутелов в панике убегала. Казалось, они прятались, и облава вспугнула их или загнала за надгробье. Я говорю, что это так выглядело, больше я ничего не знаю. В нескольких сотнях метров ниже, все это происходило на склоне, была небольшая роща, и там прятались другие двутелы, похожие на того серебряного, которого мы убили. За ними стояла, возможно, замаскированная одна из вращающихся машин, большой волчок. Но сначала мы про нее не знали. Так же, как про то, что скрывавшиеся в зарослях двутелы протянули над самым грунтом гибкую трубу, из которой под давлением вылетало отравляющее вещество, пена, превращающаяся во взвесь или газ. Можно будет ее исследовать. Она ведь должна была осесть в фильтрах, правда? Обратился он к инженеру. Тот кивнул. Мы вышли с химиком, чтобы осмотреть эти статуи. Башня была открыта. Мы чуть не задохнулись, а хуже всего пришлось Хенрику. Первая волна газа пришлась на защитника. Когда мы забрались внутрь и продули башню кислородом, Хенрик выстрелил в трубу, вернее, в то место, где она перед этим торчала. Мы уже стояли в густом облаке. «Антиматерий?» — спросил координатор в тишине. «Да, ты не мог использовать малый излучатель?» «Мог, но не использовал». «Мы все были...» — доктор на мгновение замолчал, ища слова. «Возбуждены. Видели падающих. Эти двутелы не были нагими. На них болтались какие-то лохмотья. Мне показалось, что они разорваны, как будто в драке, но я в этом не уверен. На наших глазах погибли все или почти все. Перед этим мы сами чуть не отравились. Вот как все было». Потом Хенрик пытался найти продолжение трубы, если мне не изменяет память. Так? Инженер снова кивнул. «Таким образом мы съехали вниз к роще и увидели тех, серебряных. На них было что-то вроде масок, возможно, с воздушными фильтрами. Они нас чем-то обстреляли, разбили фару. Одновременно двинулся этот огромный волчок. Он хотел напасть на нас сбоку. Во всяком случае, выехал из кустов. Тогда Хенрик выстрелил по зарослям. Да. По этим серебряным? Да. И по волчку? Нет. Он натолкнулся на нас и разбился от защитника. Естественно, возник пожар, заросли высохли от термического удара. В момент взрыва и горели, как бумага». «Они пробовали контратаковать?» «Нет». «Преследовали вас?» «Не знаю». «Вернее всего, нет. Вращающиеся диски, наверное, могли бы нас догнать». «На этой местности нет. Там множество балок, оврагов, известняковые скалы, террасы, осыпи», — объяснил инженер. «Ага. И потом вы поехали прямо сюда. Почти прямо, с небольшим отклонением к востоку». Несколько секунд сидели молча. Координатор поднял голову. «Убили много?» Доктор взглянул на инженера и, видя, что тот не собирается отвечать, произнес. «Было темно. Они прятались в чаще. Мне кажется, я видел самые меньшие 20 серебряных вспышек сразу. Но в глубине, дальше, в зарослях, поблескивало еще что-то. Их могло быть больше. Те, что стреляли в вас, наверняка были двутелы». Доктор заколебался. «Я говорил, что на маленьких торсах у них было что-то вроде колпаков, шлемов. Но, судя по формам, размерам, способу передвижения, это были двутелы». «Чем они вас обстреляли?» Доктор молчал. «Снаряды, вероятно, не металлические», — сказал инженер. «Конечно, я руководствуюсь только ощущениями. Мест попадания я не исследовал, даже не осматривал. У них маленькая пробойная сила, такое у меня впечатление». «Да, небольшая», — согласился с ним физик. «Фары, я мельком осмотрел их, скорее вдавлены, чем пробиты». «Одна разбилась при столкновении с волчком?» «А теперь о статуях, как они выглядели?» — спросил координатор. Доктор, как умел, попытался описать статуи. Когда очередь дошла до белых фигур, он остановился и через мгновение продолжал с усталой улыбкой. «Тут, увы, опять можно прибегнуть только к помощи жестов. Четыре глаза, выдающиеся лбы», — медленно повторял координатор. «Да, это были скульптуры. Камень, металл, литье?» «Не могу сказать. Наверняка не литье. Ну, что еще? Размеры сверхъестественные. А также некоторая деформация и изменение пропорций». Он как будто заколебался. «Что?» «Облагораживание», — неуверенно сказал доктор. «Но это только впечатление. Впрочем, мы осматривали их недолго, а потом столько всего произошло». И снова пища для явных аналогий. Кладбище. Несчастные преследуемые. Полицейская облава. Мотопомпа с ядовитым газом. Полиция в противогазах. Я намеренно использую такую терминологию, ведь в самом деле могло оказаться, что это было так, но мы этого не знаем. Одни из обитателей планеты убивали на наших глазах других. Этот факт, пожалуй, бесспорен. Но кто кого? Были ли эти существа совершенно одинаковыми или чем-то отличались друг от друга? «А если отличались, тогда все ясно?» — спросил кибернетик. «Нет, но я думал и о такой возможности. Признаю, что с нашей точки зрения она чудовищна. Как известно, человек сурово осуждает каннибализм. Однако съесть жаркое из обезьяны уже вообще не является в глазах наших моралистов чем-то страшным. А если биологическая эволюция проходила здесь так, что разница во внешности между существами, которые остались на животном уровне развития, гораздо меньше, чем между человеком и человекообразной обезьяной, мы могли в таком случае быть свидетелями, скажем, охоты?» «А та яма у города, — бросил инженер, — это тоже охотничий трофей, да? Меня удивляют твои адвокатские уловки, доктор». «Пока мы не имеем уверенности. У нас есть еще фильм», — прервал его химик. «Не знаю почему, но до сих пор нам действительно не удавалось увидеть нормальной, обычной жизни на этой планете. А тут мы сняли как раз что-то обыкновенное. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление». «Как это? Вы ничего не увидели?» — удивился физик. «Нет, мы слишком спешили, чтобы использовать последний свет. Расстояние было значительным, больше 800 метров. Но мы привезли две катушки пленки, снятые телеобъективом. Который час? Еще нет 12. Можно и сейчас проявить». «Дай ее черному», — сказал координатор, или другому автомату. «Доктор, инженер, я вижу, что вас взяло за живое. Правда, у нас дел по горло, но...» «Разве контакты высокоразвитых цивилизаций должны кончаться таким образом?» — спросил доктор. «Мне бы очень хотелось услышать ответ на этот вопрос». Координатор покачал головой, встал и убрал бутылку со столика. «Спрячем ее до другого случая», — сказал он. Когда инженер и физик вышли осмотреть защитника, а химик решил на всякий случай проследить за проявлением фильма, координатор взял доктора под руку и, подходя с ним к перекошенным библиотечным полкам, сказал, понизив голос: «Слушай, а не может быть, что вы своим неожиданным появлением и вызвали это паническое бегство? Что именно вас, а не беглецов, хотели остановить?» Доктор посмотрел на него расширенными глазами. «Знаешь, это мне вообще не приходило в голову», — произнес он. И, задумавшись, замолчал. «Не знаю», — наконец заговорил он. «Скорее всего, нет. Разве что это было неудачное нападение, которое сразу же обратилось против некоторых из них. Конечно», — добавил он, выпрямляясь, — «можно все это истолковать совсем по-другому». «Да, теперь я это отчетливо вижу. Скажем так, мы въехали на какую-то охраняемую территорию. Те, что убегали, это была, предположим, группа паломников, странников, что-то вроде этого. Стража, охраняющая территорию, подтащила оружие, трубу между статуями в то время, когда защитник остановился. Так, но первая волна газа определенно была направлена на убегавших, а не на нас». «Хорошо, допустим, с их точки зрения, это был несчастный случай. Тогда да, так могло быть. Значит, нельзя этого исключить». «Нет, нельзя. И знаешь, чем дольше я думаю, тем больше эта версия кажется мне такой же правомерной, как и наша первая. Как только стало известно о нашем появлении, они могли устроить посты в окрестностях. Когда мы были еще в долине, они еще ничего не знали, и поэтому мы не встретили там вооруженных. Ведь в тот самый вечер у ракеты впервые появились вращающиеся диски. Наше несчастье, что мы до сих пор не наткнулись даже на следы их информационной сети», — подал голос кибернетик из глубины каюты. «Телеграф, радио, письмо, зафиксированные документы, что-нибудь в этом роде. Всякая цивилизация создает технические средства такого рода и с их помощью сохраняет свою историю и знания. Это, наверное, тоже. Если б мы могли попасть в город, на защитники можем», — ответил, поворачиваясь к нему координатор. «Но завязалась бы драка, ни хода ее, ни результатов предвидеть нельзя. Ты отдаешь себе в этом отчет?» «Ну, если бы мы могли встретиться с каким-нибудь их разумным специалистом, техником». «Как это сделать? Отправиться на охоту?» — спросил доктор. «Ха! Если б я знал, как!» «Пошли. Пленка уже проявлена», — сказал появившийся в дверях инженер. Они решили посмотреть фильм в лаборатории. Это было самое длинное из всех помещений корабля. Когда они туда вошли, пленка, уже зафиксированная, но еще мокрая, крутилась в барабане, сквозь который продувался горячий воздух. Из него она шла прямо на бобину проекционного аппарата. Координатор уселся у проектора, чтобы иметь возможность в любой момент остановить изображение на экране или вернуть его назад. Все заняли места, и автомат погасил свет. Первые метры были совсем засвечены. Несколько раз мелькнула поверхность озера, потом появилась набережная. Она была укреплена. В некоторых местах в воду уходили длинные наклонные спуски, над которыми поднимались раскоряченные вышки, соединенные ажурными лентами. Изображение на миг расплылось, а когда снова можно было рассмотреть подробности, стало видно, что у вершины каждой башни в противоположные стороны вращаются по два пятилопастных пропеллера. Они вращались еле-еле, так как съемка велась с большим ускорением. По уходящим вглубь озера спускам двигались какие-то предметы, как бы притопленные в воде, но разглядеть их конфигурацию было невозможно. Кроме того, все двигалось страшно медленно. Координатор перемотал пленку назад на полтора десятка метров и пустил ее снова, значительно быстрее. Предметы, спускавшиеся вдоль тонких, размазанных, словно дрожащие толстые струны полос, помчались вниз и влетели в воду. По поверхности озера пошли круги. На самом берегу спиной к аппарату стоял Двутел, Только верхняя часть его большого торса выступала из бочкообразного устройства, над которым торчал тонкий прут, кончавшийся размазанным пятном. Набережная исчезла. Теперь экран пересекали плоские, как коробки, предметы, насаженные на ажурные колонны с многочисленными бочкообразными сооружениями наверху, похожими на то, в котором торчал двутел на пристани. Все они были пустые. Некоторые лениво двигались по два, по три в одну сторону, останавливались и трогались обратно. Изображение медленно перемещалось. Появились многочисленные огоньки, казавшиеся черными пятнами. Пленка была передержана. И что хуже всего, вокруг пятен расплывались мутные ореолы. Из-за этих туманных ободков проглядывали маленькие, снятые сверху фигурки. Двутелы расхаживали парами. Их небольшие торсы были обвиты чем-то пушистым, так что торчали только головки, но недостаточная четкость изображения не позволяла рассмотреть черты лиц. Потом на экране появилась огромная, размеренно поднимающаяся и опадающая масса. Она стекала к нижнему углу экрана, как вспененный сироп. По ней на эллиптических ходулях ходили десятки двутелов. Они держали какие-то орудия в своих маленьких ручках и, дотрагиваясь до этой массы, разравнивали ее или сгребали. Время от времени масса вспучивалась заостренным у вершины бугром. Оттуда выскакивало что-то вроде серой чаши. Изображение смещалось, но подвижная масса по-прежнему оставалась на экране. Детали выступили с большей четкостью. В центре появилась, как бы вырастая, группа стройных чаш, несколько отдаленных друг от друга. Около каждой из них стояли два или три двутела. Они наклонялись к чашам, мгновение стояли неподвижно и выпрямлялись. Это повторялось снова и снова. Координатор опять перемотал пленку назад и пустил ее быстрее. Теперь двутелы как бы целовали внутреннюю поверхность чаш. Другие на заднем плане, на которые люди сначала не обратили внимания, стояли с втянутыми до половины малыми торсами и словно наблюдали за этими действиями. Изображение снова переместилось. Виден был только самый край массы, окаймленный темной линией. Тут же рядом двигались вращающиеся диски, гораздо меньшие, чем те, с которыми встречались люди. Они вращались скачками. Можно было заметить рывки ажурных рычагов. Это был эффект съемки. Постепенно движение на экране становилось все более оживленным, хотя из-за ускоренной съемки оно и казалось происходящим как бы в очень густой невоздушной среде. Появился район, который снимавший фильм физик, доктор и инженер приняли за центр города. Это была густая сеть желобков, по которым в разные стороны двигались своеобразные устройства. На каждом из них, тесно прижимаясь друг к другу, стояли от двух до пяти двутелов, но преимущественно по трое. Казалось, их маленькие торсы охватывают что-то, соединенное с внешней стороной едущей бочки, но это мог быть просто отблеск. Тени под заходящим солнцем были очень длинные и мешали рассмотреть детали. Над желобковыми магистралями бежали изящные ажурные мостики. На этих мостиках кое-где стояли, крутясь на месте, огромные волчки, и опять вращение распадалось на серию сложных вращательно-поступательных движений, как будто членистые конечности выхватывали из воздуха что-то невидимое. Один волчок застыл неподвижно, и из него начали выходить блестящие фигурки. В тот момент, когда выходил третий двутел, вытягивая за собой какой-то непонятный предмет, изображение переместилось. На переднем плане через середину экрана бежал толстый канат. Этот канат или трубопровод слегка покачивался, натянутый, подвешенный к нему узкой сигарой, из которой сыпалось что-то переливающееся, точно туча листьев. Но эти предметики, вероятно, были довольно тяжелыми. Они не кружились, а падали вниз, как гирьки. Внизу на вогнутой площадке в несколько рядов стояли двутелы. От их ручек к поверхности планеты летели непрерывные мелкие искорки. Это было совершенно непонятно, так как туча сыплющихся сверху предметов исчезала, не долетая до стоящих внизу. Изображение медленно перемещалось. У самого края экрана неподвижно лежали два двутела. К ним приближался третий. Оба двутела медленно встали. Один из них покачивался. Малый торс у него был спрятан, и он выглядел как сахарная голова. Координатор отмотал пленку назад, снова пустил проектор. Попробовал сделать изображение резче, потом подошел к экрану с большим увеличительным стеклом. Сквозь стекло он увидел только крупные расплывающиеся пятна. Экран погас. Первая пленка кончилась. В начале другой была запечатлена та же самая картина, только немного сдвинутая и более темная. Видимо, свет ослаб, и это не удалось компенсировать даже полностью открытой диафрагмой. Два двутела медленно отходили. Третий полулежал на грунте. Через экран протянулись трепещущие линии. Объектив двигался так быстро, что ничего не было видно. Потом появилась большая сеть с пятиугольными ячейками. В каждой стояло по одному двутелу и лишь в немногих по два. Под этой сетью дрожала другая, размазанная. Люди не сразу сообразили, что это тень, отбрасываемая на грунт, выложенный гладкими, похожими на бетон плитами. Двутелы, стоявшие в ячейках сети, были одеты в пышные темные одежды, делавшие их толще и шире. Почти все они совершали одинаковые движения. Их маленькие торсы, закрытые чем-то полупрозрачным, медленно наклонялись в стороны. Эта своеобразная гимнастика выполнялась чрезвычайно медленно. Изображение задрожало, перекосилось. Некоторое время опять было плохо видно, становилось все темней. Показался самый край сети, растянутый на тросах. Один из них кончался у большого неподвижного диска. Дальше можно было наблюдать такое же уличное движение, как на первой пленке. В разные стороны ползли бочкообразные объекты, набитые двутелами. Камера еще раз наехала на сеть, потом сдвинулась в сторону. Появились пешие двутелы, снятые в косых лучах заходящего солнца. Они паутиному, переваливаясь, прогуливались парами. Дальше появилась целая толпа, надвое разделенная посредине узким проходом. По нему полз трос, уходящий за край кадра. Трос тянул что-то длинное, ослепляющее яркими вспышками, похожее на продолговатый граненый кристалл или обложенную зеркальными пластинами колоду. Предмет переваливался из стороны в сторону и бросал световые зайчики в толпу. Неожиданно раздался чей-то сдавленный крик. Координатор перемотал пленку назад и остановил проектор. Все подошли к самому экрану. Там, окруженный рядами двутелов, среди пустого прохода лежал человек. Стояла мертвая тишина. «Кажется, мы все-таки свихнемся», — послышался из темноты чей-то голос. «Ну, сначала досмотрим до конца», — ответил координатор. Все вернулись на свои места. Пленка двинулась, изображение вздрогнуло и ожило. Одна за другой по улочке в толпе проезжали удлиненные, похожие на гробы, глыбы, но на них были наброшены какие-то светлые покрышки, которые свисали до самой поверхности и тащились по ней, как толстая ткань. Камера сместилась. На экране появился пустырь, закрытый с одной стороны наклонной стеной. Под ней торчали группы кустов. Вдоль борозды, бегущий через весь экран, шел одинокий двутел. Вдруг, словно чего-то испугавшись, он отскочил. Медленным, огромным прыжком взлетел в воздух. Над бороздой мелькнул вращающийся волчок. Что-то яркое сверкнуло, экран как будто затянулся туманом. Когда он разошелся, двутел лежал неподвижно, раскинувшись. Его тело вдруг стало почти черным. Все это погружалось в надвигающийся мрак. Казалось, двутел вздрогнул, пополз. На экране заметались темные полосы, потом вспыхнул белый квадрат. Фильм кончился. Когда зажгли свет, химик забрал катушки и ушел, чтобы делать увеличенные фотографии с отобранных кадров. Пятеро его товарищей остались в лаборатории. «Ну, а теперь начнем все это растолковывать», — сказал доктор. «Я сразу же могу дать два или даже три различных толкования. «Непременно хочешь довести нас до отчаяния», — вдруг разозлившись, бросил инженер. «Если б ты серьезно взялся за физиологию двутела, прежде всего за физиологию их органов чувств, наверное, мы сегодня знали бы гораздо больше». «Когда я должен был этим заниматься?» — спросил доктор. «Коллеги», — повысил голос координатор, — «похоже, что начинается заседание Космологического института». «Естественно. Всех нас поразила человеческая статуя. А это была она, без сомнения, статуя, неподвижная копия, залитая, как кажется, в какую-то массу. Весьма вероятно, что через свою информационную сеть они разослали наши изображения по всем населенным пунктам планеты, где на основании полученных сведений изготовлены человекообразные куклы». «Откуда они взяли наши фотографии?» — спросил доктор. «Два дня назад они несколько часов крутились около корабля и могли произвести точнейшие наблюдения». «А зачем им делать такие портреты?» «Для научных или религиозных целей этого мы не решим, сколько бы мы ни дискутировали. Во всяком случае, это не какой-то необъяснимый феномен. Мы видели, очевидно, не слишком крупный центр, в котором ведутся работы, вероятно, производственного характера. Возможно, мы наблюдали также их развлечения, может быть, их искусство, обычные уличные движения, потом работу на пристани. И у этих сыпавшихся предметов, правда, не слишком понятную». «Это хорошее определение», — влез упрямый доктор. «Там были еще как бы сцены из армейской жизни. У нас много оснований для вывода, что одетые в серебряные мундиры двутелы образуют армию. Конец сцены был неясен. Это могло быть, естественно, какое-то наказание индивидуума, который, гуляя по дороге, предназначенной для волчков, нарушил установленный у них закон. Казнь на месте». «Как штраф за неправильный переход улицы, это, пожалуй, жестоко, а ты не считаешь так?» — спросил доктор. «Почему ты все стараешься превратить в бессмыслицу?» «Потому что, продолжаю утверждать, мы увидели столько, сколько могли увидеть слепые». «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» — спросил координатор. «Только не в агностическом плане». «Я», — сказал физик. «Создается впечатление, что двутелы передвигаются пешком лишь в исключительных случаях. На это, впрочем, указывают их большие размеры и диспропорции конечностей по отношению к массе тела. Мне кажется, попытки представить возможное эволюционное древо, которое сформировало таких индивидуумов, были бы весьма поучительны. Вы заметили их оживленную жестикуляцию? Ни один из них не поднимал никаких тяжестей. Ничего не нес, не двигал. А ведь такие картины в земном городе обычны. Так, может быть, руки служат для иных целей?» «Для каких?» — с интересом спросил доктор. «Не знаю. Это твоя область. Во всяком случае, тут есть над чем поработать. Возможно, мы слишком торопились понять архитектонику их общества, вместо того, чтобы взяться за добросовестное изучение отдельных его кирпичиков». «Это верно», — сказал доктор. «Руки, да, это наверняка тоже очень важная проблема. Эволюционное древо тоже. Мы даже не знаем, являются ли они млекопитающими. Я сумел бы в течение нескольких дней ответить на такие вопросы. Но, боюсь, мне так и не удастся выяснить того, что во всем этом зрелище меня больше всего поразило».